Отступив от берега и найдя сухую возвышенность, он скинул вещи, немного отдохнул, потом собрал валежник, развел костер, заварил себе мясо с манкой, хлебнул для бодрости чуток хмельного. На душе стало немного легче. Подумаешь, мешки тяжелые, еще 5 верст как-нибудь вытерпит, а там... Можно ведь попутных ладей не ждать. Просто купить лодку, однодревку, да самому дальше поплыть. Вниз по течению, ничего трудного. Подправляй только веслом, чтобы на берег не выкинуло. А течение само до Костромы донесет. Сирень не спеша бродила по окрестному лесочку, гладила березки и осины, позволяла птицам садиться себе на ладони и на голову. На чем-то болтала с белками и бурундуками. Олег подозревал, что где-то здесь, недалеко, скрываются и верные спутницы, молодой ведьмы, серые матерые волки. Но девочка их не звала, и они не показывались. Однако все это ведуна ничуть не беспокоило. В последние дни между ними, плененной хозяйкой леса, установились достаточно доверительные отношения. Олег смог пробудить ее любопытство к новым впечатлениям. Она отказалась от совсем уж явной вражды. Понукать девочку лишний раз, доказывая власть, обижать ее недоверием, Середин не хотел. Пусть гуляет. Захотела бы убежать, давно бы и попыталась. Каша поспела, ведун снял ее с огня, достал из чехольчика ложку, еще раз перемешал, приступил к трапезе. Неожиданно кто-то тихонько постучал его по плечу. Олег резко обернулся, едва не опрокинув котелок, но никого не увидел. Он снова взялся за ложку, плечо снова тронули, и опять никого позади не оказалось. Стоило зачерпнуть кашу, опять чьи-то пальцы явственно пощекотали шею. — Сирень, ты? — послышался тихий смех. Густые заросли ивняка легли, пропуская через себя девочку, поднялись снова. Лесная ведьма протянула руки к огню, сказала: — Там, на берегу, какие-то корабельщики остановились. Ласточки нашептали, что сверху пришли. Коли тебе тяжело мешки таскать, можешь к ним в попутчики попроситься. — Верно говоришь, — встрепенулся Середин. — Или шутишь? — Сходи да посмотри, — пожала плечами девочка. — Они там, за ручьем. Береза за спиной юной ведьмы встряхнулась и вытянула свои тонкие ветки, указывая ими куда-то за темно-зеленую лещину. Волочить на себе половину центнера и еще 5 верст Олегу не хотелось, и потому он, быстро доев ужин, облизал ложку и отправился в указанном направлении. Сирень не обманула. На берегу и вправду горел костер, в отблесках которого качалась на воде огромная крутобокая ладья. На таких обычно вмещаются до 50 судовых ратников и 40 человек команды. Но возле очага на берегу собралось всего 6. Хотя, с другой стороны, коли воевать они не собирались, от одного русского города к другому плыли, то зачем судовую рать зазря катать? Вниз по течению можно и малым числом товар довести. — Мир вам, добрые люди! — подойдя ближе, поздоровался Середин. — Да будут милостивы к вам похвист и стрибог, а ночная богиня встреча одарит вас хорошим отдыхом. — И тебе хорошего вечера, внук Сварогов! — приветливо отозвались спутники. Присаживайся к огню, отдохни, согрейся и спей с нами сыто сладкого. Более угостить, прости, нечем, только что поужинали. — Спасибо вам, я сыт, — кивнул ведун, но ближе к свету не подошел. — Вижу, торопитесь куда-то. в Белую крепость заворачивать не стали. Куда спешите, коли не секрет? — Ныне до Углича, — ответил крупный собой купец с коротко стриженной бородой и пышными усами, в расшитом на груди желтыми спиралями кафтане. — Там далее видно будет, как товар пойдет. — А ты откуда здесь? На пустынном берегу оказался, мил человек. — В Кострому плыву с дочерью. Да вот с лодкой немного не заладилось. У вас на ладье места еще для двух путников не найдется? Я заплачу. — До Костромы мы еще не скоро доберемся, — посмотрел на своих товарищей купец, словно советуясь. — В Угличе на несколько дней точно застрянем. — Так дальше и не надо, — торопливо заверил Олег. — Я там на другую какую лодку пересяду. В тех местах, знаю, их много плавает. — Ты вот что, мил человек! — подбросив полежка в костер, тихо сказал другой путник, плечистый, бритый наголо, кутавшийся в замшевый плащ с беличьей оторочкой. — Ты утром, после рассвета, приходи. А то ведь иной раз зело странные существа в сумерках вечерних к огню выходят. На вид вроде как и люди, но коснешься ненароком, а после месяц кошмары заснуть не дадут. Коли в тумане болотном на рассвете не развеешься, то так и быть, приходи. Тогда и о платье сторгуемся. Договорились, и Середин отошел от костра. Путники были правы. Вода, сумерки и близкое болото — самое любимое сочетание для любой нежити. Странно, что до сих пор еще никто возле него самого не появился. Хотя сирень любую иную нежить с головой перекроет. Чуют, небось, ведьму, вот и не суются. На рассвете Олег, повесив на грудь и спину тяжелые заплечные мешки, одолел последний переход, к счастью, недалекий, и скинул свое добро на песок возле кострища. — Вот и я, други. Как видите, туман болотный меня не съел. — А это дочка моя. Он помог девочке снять третий мешок. — Сиренью ее зовут. — Ну и славно, — приветливо сказал чернобородый купец. — Сыто допьем и отчалим. Он зачерпнул ковшом из котла желтоватый напиток, осушил почти полностью и перевернул, стряхивая последние капли в угли. — Раздели трапезу нашу, могучий стрибог. Награди нас попутным ветром и хорошей погодой. Купец передал ковш товарищу слева. Тот тоже зачерпнул медового напитка, выпил. Стряхнул капли в костер с тем же наговором, передал ковш бритому крепышу. Тот выпил, зачерпнул, протянул ковш Олегу, стоящему от него слева. Ведун повторил ритуал, осушив ковш чуть сладкого, с незнакомой пряностью сыта, стряхнул последние капли, запросив у бога, повелителя бурь, хорошей погоды. Передал корец дальше. Сняв опустевший котел, путники разобрали треногу, на которой тот висел, разворошили от греха угли, остановились перед Селениным. — Ну, ты как? — поинтересовался купец. — Я? А ты о чем? — Хорошо себя чувствуешь? — Хорошо, — ответил ведун и тут же понял, что это не так. В голове его зашумело. Словно пил он не подслащенную медом воду, а крепкую водку. В ногах появилась слабость, мир вокруг потерял резкость. — Вы меня что, зельем опоили? Олег схватился за саблю, но вытянуть ее не смог. Сделал пару шагов вперед, споткнулся, но того, как упал, уже не вспомнил.